Владельцы таких часто задирают нос. Поверьте мне, счета, оплачиваемые посетителями, и получка работников несопоставимы. «Предположим, ну и что?» — буркнул Лукас, расправляясь с неизвестно какой по счету оливкой. Теперь, заказывая миндаль и еще рюмку, требуя чистую салфетку, он заставлял себя сдавленно произносить слова благодарности. Казалось, они царапают ему горло. Когда София участливо спросила, что его гложет, он разразился оглушительным хохотом. «Все только к лучшему в этом лучшем из миров. Он счастлив, что встретил ее». Еще через 17 оливок он оплатил счет, не оставив чаевых. Выходя из ресторана, София тайком сунула 5-долларовую бумажку посыльному, бегавшему за машиной Лукаса. «Вас подвезти?» — спросил Лукас. «Нет, благодарю, я возьму такси». Лукас вальяжным жестом распахнул заднюю дверцу автомобиля. «Садитесь, я вас подброшу». Кабриолет не ехал, а летел. Заставляя двигатель надсадно реветь, Лукас вставил в проигрыватель компактный диск, потом широкой улыбкой достал из кармана платиновую кредитную карточку и помахал ею в воздухе. «Согласитесь, у них есть не только недостатки». София молчала, смотрела на него, потом молниеносным движением отняла у него блестящий кусок пластика и выбросила на мостовую. «Одно из преимуществ — восстановление за сутки». Тормоза отвратительно взвизгнули, Лукас рассмеялся. Женский юмор неотразим. Когда машина затормозила у стоянки такси, София сама выключила зажигание, устав от рева мотора, потом вышла и аккуратно закрыла дверцу. «Вы уверены, что не хотите, чтобы я довез вас до самого дома?» — спросил Лукас. «Спасибо, но у меня еще одна встреча, но все-таки я попрошу вас об одной услуге». «Все, что пожелаете». София наклонилась к окну Лукаса. «Можете подождать, пока я сверну за угол, прежде чем снова врубить эту вашу супергазонокосилку». Она отступила на шаг, он поймал ее за запястье. «Я божественно провел время». Он попросил ее предоставить ему еще одну попытку и все-таки поужинать с ним. Из-за застенчивости ему всегда трудно достаются первые минуты знакомства. Им надо постараться лучше друг друга узнать. София недоумевала, какой смысл он вкладывает в понятие «застенчивость». «Нельзя ведь судить о человеке по первому впечатлению», — настаивал он. Теперь он говорил тоном, способным растопить даже камень. Она согласилась с ним пообедать и только, ничего больше. Развернувшись на каблуках, она зашагала к первому такси в веренице. За спиной у нее уже урчал могучий двигатель Лукаса. Такси подрулило к тротуару под 9-й удар колоколов на соборе Божьей милости. София успела в Синдбад как раз вовремя. Она вернула официантке меню и выпила воды, полной решимости сразу включиться в разговор, ради которого приехала. Ей предстояло убедить профсоюзных лидеров отказаться от забастовки в порту. «Даже при вашей поддержке докеры не протянут без зарплаты больше недели. Если порт замрет, судам придется причаливать на другом берегу залива. Вы просто прикончите доки», — твердо заявила она. У торгового порта Сан-Франциско был опасный конкурент, ближайший порт. Забастовка могла привести к перетеканию всех работ туда. Аппетит подрядчиков, уже 10 лет заглядывающихся на лучшие площадки в городе, так разыгрался, что нельзя было и дальше разыгрывать красную шапочку с угрозой забастовки в корзине. «Это случилось в Нью-Йорке и в Балтиморе, может случиться и здесь, с нами», — убеждала она собеседников, уверенная в своей правоте. Если замрут грузовые причалы, последствия будут разрушительными не только для жизни докеров. Лавины грузовиков запрудят мосты и закупорят все подъездные пути к полуострову. Людям придется выезжать из дома на работу еще раньше, чем теперь, возвращаться еще позже. Не пройдет и полугода, как многие из них решат откочевать на юг.